В 12 часу я ложусь. Дима уже приготовил постель на нашем диване, теперь он идет в ванную. Уже закрыв глаза, я вспоминаю, что опять не пришил крючок к поясу, но никакими силами не вытащить меня из-под одеяла. Через 2 минуты я сплю. Я еще слышу сквозь сон, как ложится Дима, но не могу открыть глаза, не могу ответить на какой-то его вопрос, не могу поцеловать его, когда он целует меня. Дима заводит будильник, через 6 часов эта адская машина взорвется. Я не хочу слышать скрежета часовой пружины и проваливаюсь сквозь диван в глубокий, темный и теплый сон. Среда. После вчерашнего базара всем как-то неловко, все подчеркнуто вежливо и сосредоточенно работают. Я беру дневник испытаний и ухожу в электролабораторию, где меня ждет Люська. Она уже на месте. Кокетничает с новым лаборантом, охает и ахает, глядя на устрашающие надписи «Опасно», «Высокое напряжение», как будто видит все в первый раз. Здесь мы не хозяйничаем, а только присутствуем. Образцы наши, помещенные еще вчера в термостаты с заданной температурой и влажностью, теперь закладываются в прибор, определяющий электрическое сопротивление. 6 пластинок, одна после другой, это поверхностное сопротивление, а еще 6 объемное. Люська делает вид, что боится, еще убьет, пятится к двери и как-то незаметно смывается. Удивляет она меня. Руками работает ловко, что ей раз покажут, запомнит, но в суть дела вникать не хочет. Я пыталась втянуть ее в расчеты, объяснить формулы. Она говорит, я и так все знаю, теплостойкость, чтобы трубы не растаяли, искростойкость, чтобы крышу молнии не пробила. Жалеет, что пошла в наш техникум. Очень любит шить, хотела учиться на закройщицу, да боится. Кто теперь женится на портнихах? В перерыв моя очередь делать закупки. Продукты на всех нелегкое дело. Не только потому, что тяжело тащить, а потому, что тебя непременно будет ругать очередь, хоть и самая маленькая. Купишь колбасу раз, да еще, и начинаются реплики. «Вы что же, для буфета закупаете?» «Всю квартиру обслуживает, а мы тут стой. У нас в Москве все всегда спешат, даже те, кому некуда. Ток спешки заряжает всех подряд. В магазинах лучше всего молчать. С видом угрюмым и замкнутым покупаю я в гастрономическом отделе 3 полкило масла, 6 бутылок молока, 3 кефира, 10 плавленых сырков, 2 кило колбасы и 2x по 300 граммов сыра. Очередь сносит это терпеливо, но под конец кто-то вздыхает притворно». А все жалуются, денег мало. Подгружаюсь еще в полуфабрикатах 4 десятками котлет и 6 антрикотами. Ничего себе сумочки. И вот с этими-то сумочками я вдруг сворачиваю со своего пути, петляя между домами, и выхожу к стеклянному кубу парикмахерской. У меня еще 20 минут. Остригусь. Когда-то мне это здорово шло. Очереди нет. Под свирепую воркотню гардеробщика оставляю свои сумки возле вешалки на полу, поднимаюсь наверх и сразу же сажусь в кресло к моложавой женщине с подбритыми бровями. «Что будем делать?» — спрашивает она, и, узнав, что только стричься, поджимает губы. «Ну, сейчас обкарнает». «Так и есть. Смотрю в зеркало. Окороченные волосы топорщатся возле щек, голова как равнобедренный треугольник, я чуть не плачу». Но почему-то даю ей 30 копеек сверхположенного и спускаюсь одеваться. Гардеробщик хмыкает и, отклонив мою руку с номерком, кричит: «Ленька, иди-ка сюда!» Появляется парень в белом халате. «Вот, Леня, — говорит гардеробщик участливо, — эту девушку наверху подстригли. Ты как, можешь ее произвести?» Леня оглядывает меня хмуро и кивает в сторону пустующих кресел мужского зала. Я не сопротивляюсь. Хуже не будет. «Согласно вашему лицу, предлагаю под мальчика. Не возражаете?» — спрашивает Леня. «Стригите», — шепчу я и закрываю глаза. Леня щелкает ножницами, приговаривая что-то свое, поднимая и опуская мою голову легким прикосновением пальцев, потом стрекочет машинкой, взбивает волосы расческой и, наконец, сняв с меня простыню, говорит: «Можете открыть». Открываю глаза и вдруг вижу молоденькую забавную девчонку. Улыбаюсь ей, она мне. Я смеюсь, Леня тоже. Я гляжу на него и вижу, он любуется своей работой. «Ну как?» — спрашивает он.